времени на приемах клиентов и представительских встречах я начал замечать в девчонке и нечто иное. Если я оглядывался на нее очень быстро, то еще одна составная часть знаменитой кислой улыбки стала мне заметна. К примеру, я вещаю на аудиторию, быстрее всех соображаю, играю словами в пинг-понг, сыплю метафорами, неожиданно соединяю людей, только что глядевших друг на друга, зверем, в «не разлей вода» группу единомышленников. Все ошарашены и удовлетворены. Я же молниеносно поворачиваюсь к ней, чтобы прочитать в ее глазах конечный приговор. Так и не смог избавиться от этой привычки. Но она уже опустила голову и что-то набрасывает в блокнот. И все же, если я оборачиваюсь достаточно быстро, то замечаю то, что не замечает никто. Проблеск волнения, заботы, беспокойства. За меня. Подходящего названия я так и не подобрал. Никто, кроме меня, этого не видел. Остальным было ясно лишь одно. Эта штучка так и не подняла голову, чтобы наградить меня заслуженной похвалой. Сидит в углу, не обращая ни малейшего внимания на вполне оправданную враждебность, излучаемую каждым находящимся в комнате. И однажды терпение народа лопнуло. Кто-то потрубил в рог, и легавые были спущены с поводков. Ее отдали на растерзание. В офисе началась кампания по остракизму Гвен. Тактика явно была досконально изучена еще в начальных классах школы. Ее блокнот обливали водой, а раз — мочой. На ее столе начали появляться листки с грязными рисунками, часто порнографическими, с Гвен в главной женской роли, подписанные не менее грязными словами. Группки рассыпались при ее появлении, если она заходила в туалет. Он пустел. Везде висели карикатуры на нее, продукция нашего славного отдела художников. Ее фотография стала мишенью для игры в дарт. Все с удовольствием метали стрелы в ее лицо. Контора жаждала крови Финнеганова шпика. Они бросили ей перчатку. Но Гвен не была обучена отступать. Схватка придала ей сил. И коли они первые боднули ее, то в ответ она стала вызывающе откровенной по поводу многих вещей и персон. Она стала еще чаще появляться на встречах, входя в зал с тщательно выверенной долей развязности, и тем самым лишний раз приводила в ярость своих антагонистов. Они наградили ее прозвищем «Доходяга» и получили в ответ букет хлестких характеристик. Она подчеркнуто изменила свой туалет. И скоро мужчины не могли сосредоточиваться на вопросах работы, если рядом сидела Гвен. Их взгляды как магнитом притягивали подвязки ее чулок и обнаженные бедра. Затем она взялась за главного мучителя. Однажды я застал ее с ним, они мило щебетали. В дело пошел флирт. Гвен затеяла рискованную игру. Но, видит Бог, ей удалось провести операцию без сучка и задоринки. Дружище вскоре увивался вокруг нее, как кобель, учуявший распаренные запахи суки, бегающий за высокой стеной и вилял хвостом от досады. Потом она немного позволила ему, то есть уделила ему еще немного внимания, и он стал настойчив, требуя большего. Она привела с ним вечер, затем другой, и после этого его точка зрения на Гвен резко изменилась. Он уже защищал ее, объяснял и оправдывал. Гвен поддерживала в нем уверенность, что шаг за шагом он становится все ближе и ближе к желаемому. И, наконец, пришел день, как рассказала она позже, после которого, как он думал, наступит великая ночь. Он пригласил ее в Ромео, классическое место для ужина, после которого, собственно, и все шло превосходно, пока она как бы случайно не перемолвилась парой слов с парнем за соседним столиком. этакое мимолетное знакомство. Потом, где-то между поглощением горгонцолы и забаглионы, она извинилась, мол, надо привести себя в порядок. Ушла в туалет и не вернулась. Парень за соседним столиком тоже исчез. Это была последняя капля. На позиции была выкачана тяжелая артиллерия нравственности. Начался крестовый поход. Святые сестры офиса развернули мощную кампанию сплетен, в которой Гвен фигурировала заядлой потаскухой. На стол мистера Финнегана легло письмо, взывающее к поддержанию общественной морали. Война полыхала на всех фронтах. Гвен поведала мне потом, что мистер Финнеган поговорил с ней. Результат был предсказуем. На ближайшей важной встрече с клиентом она положила руки на колени вице-президенту, не мне, нас двое, и, наклонившись к нему вплотную, высказала свое нелицеприятное мнение по обсуждаемому вопросу. Гвен вошла во вкус, дни молчания ушли в прошлое. Бедняга потерял дар речи. Потом она бросила вызов щепетильности. Взгляд ее надолго оставался прикованным к мужским ширинкам. Многие девчонки с любопытством глядят туда, что поделать, интересно же. Гвен была демонстративна. Мужчины цепенели. Она напрашивалась на скандал с мнимыми ревнителями праведности. Где только можно и как только можно. Это был ее ответ. И она начала одерживать верх. Заставить ее уволиться они так и не смогли. Полицейского в таких ситуациях звать бесполезно. После пары недель яростных боев население офиса готово было поднять лапки вверх. И случись подписание акта капитуляции, она бы, конечно, ушла с работы с гордо поднятой головой, но ее все-таки уволили. Я не присутствовал на ее финальной выходке, но детали мне передали подробно. Это случилось во время подписания договора прямо на глазах у клиента с пухлым кошельком. Когда история достигла ушей мистера Финнегана, а достигла она их молниеносно, тому ничего не оставалось делать, как тут же рассчитать ее. Гвен передали новость, и она высказала клиенту все то, что она думает о качестве товара, который собирались запустить. Все о рекламе в целом. Немного о представителях сильного пола, работающих в Вильямсе и МакЭлрои. Чуть больше о представительницах слабого. Она поведала всем, что она думает о нашей общественной системе, производящей и потребляющей такое дерьмо и полностью зависящей от всеобъемлющего и всепоглощающего надувательства. Речь ее была блестяща. Произношение по лучшим фонетическим словарям с великолепной артикуляцией в убийственно ледяных тонах. До сих пор гадаю, где она этому научилась. И последний заключительный штрих. Все это она проделала, мило улыбаясь, покуривая и даже дав прикурить кому-то еще. В то утро я отсутствовал на работе по делам, связанных с Зефиром, и приехал лишь после обеда. Я позвонил на ее рабочее место, но трубку никто не брал. Она уже забрала свои вещи. Выжидательные взгляды персонала скрестились на мне. По-моему, половина сотрудников и сотрудниц желали, чтобы я уволился вслед за ней или на худой конец побежал искать ее. По слухам, циркулирующим в офисе, мы с ней встречались. Но когда пара самых настырных попробовала ознакомить меня со свежей новостью, я повел себя так, как повела бы себя она. Я промолчал и никуда не пошел.